Сеньор Массимо Кампи пожал плечами и добавил, что следует сделать различие между Гароной человеком, а он-то и интересует полицию, и Гароной персонажем приватного театра. Этого последнего он однажды создал и постоянно добавлял какую-либо черточку, хотя с подлинным Гароной был знаком лишь шапочно. Санта-Мария благодарно кивнул. «Ничего не поделаешь, дальнейший допрос практически бесполезен. Все, что Массимо мог сделать, он сделал. Рассказал, что знал о настоящем Гароне. Ну, может быть, Санта-Мария откашлялся. Может быть, сеньор Дозио знал о Гароне, так сказать, лучше? О, нет, эта игра забавляла ее куда меньше, чем меня. Поэтому-то она и предлагала покончить с ним раз и навсегда». Массимо показал на голубой лист бумаги. «А я склонялся к ритуальному убийству с последующим воскрешением через 3 дня. Но все это так пустяки. Суть дела в том, что Гароне вызывал у сеньоры Дозио отвращение. Как персонаж или же как человек?» Санта-Мария сразу весь обратился вслух. «Почему?» «Гароне когда-либо проявил неуважение к сеньоре?» Массимо на секунду заколебался. «Нет, скорее наоборот. Именно это чрезмерное липкое почтение и тошнотворное раболепие вызывали у сеньоры Дозио неприязнь. Все эти низкие поклоны, мелкие шажки, угодливое распахивание дверей ее бесили. Она находила Гароне непристойным». Санта-Мария почесал подбородок. «Иначе говоря, он вызывал у нее физическое отвращение?» «Нет, во всяком случае, не больше других. То, что сеньора Дозио с женской непосредственностью называла непристойностью, я бы определил так. От Гароны попахивало, ну, гнильцой. Он словно бы вобрал в себя, но в гротескном виде, все достоинства и недостатки Турина прежних лет. Турина, не так давно похороненного и уже начавшего разлагаться, бережливость у него превратилась в скупость нищего, скрытность в двусмысленное молчание и намеки, вежливость в рабскую угодливость. За традиционным стилем жизни скрывались похотливости и другие куда более гнусные пороки. Значит, Гароне был подлец в полном смысле слова», — невозмутимо подытожил Санта-Мария. «Да, но если он, фигурально выражаясь, был живым трупом, имело ли смысл его убивать, совершать ритуальное убийство? О, на то была 1000 причин, к примеру, для пользы общества, гигиены ради. Иначе говоря, это была казнь. Если хотите так. А может, просто убийство из жалости? Помнится, я упорно настаивал на отравлении ради облегчения страданий Гароны. Вообще-то мы часто меняли свои планы. И все это даже не видя его, то есть фактически с ним не встречаюсь?» На Массимо подуло легким ветерком недоверия и скептицизма, и парус беседы, а вернее допроса, сразу поник. Массимо с улыбкой посмотрел полицейскому комиссару прямо в глаза. «Да, фактически, не встречаясь», — подтвердил он, пожав плечами. Минутная пауза. Санта-Мария, упрямо храня молчание, разглядывал письмо. «Он уже несколько раз приходил мне на помощь и теперь имел полное право выказать известное недоверие. К тому же он проявил деликатность в еще одном щекотливом вопросе, а это немало. Редкую деликатность», — подумал Массимо. «Возвращаясь к Бостону», — непринужденно прервал молчание Массимо, «можете себе представить ярость бедной сеньоры Дозио, когда я вчера вечером заметил ей, что безупречностью произношения она напоминает мне Гароне. Я-то говорил из самых добрых побуждений, но она восприняла мое замечание как неоправданную жестокость и очень обиделась. Простила она меня лишь сегодня утром перед самым вашим звонком». Вдруг Массимо стало стыдно. Перед ним был дуэлянт со сломанной шпагой, стрелок со связанными руками. «Но в каких вы лично отношениях с сеньорой Дозио? Спите с ней. Вот о чем спрашивали глаза Санта-Марии». И добавляли: «Да, вы прекрасно знаете, что я не могу задать подобные вопросы. Пользуйтесь этим». «Видно, сеньора Дозио женщина импульсивная». Санта-Мария, вооружившись карандашным огрызком, снова смело ринулся в атаку. Массимо засмеялся. В известном смысле. Но не настолько, чтобы Санта-Мария тоже вежливо засмеялся. «Нет, надо вернуть ему шпагу», — подумал Массимо. Уже два раза я подносил конфету к его рту, а потом быстро отдергивал руку. Он заслуживает вознаграждения. «Мне вот что пришло в голову», — сказал Массимо, притворившись, будто прикидывает, как это лучше осуществить. «Может быть, сегодня вечером...» «Нет, не сегодня...»